сигналы бедствия, о которых нас предупреждала Земля. Да, надеюсь, ты понимаешь, что в любом случае первые разведывательные капсулы планеты должна лететь я. Я экзобиолог. Я экзобиолог. Вот планета. А у тебя старелости голос. Ты совсем большой. Я всегда была в этом уверена. А у тебя старелости голос. Ты совсем большой. Я всегда была в этом уверена. Люди. Такие же, как и. Счастливо.